Глава 13. Различия. Никогда и не предполагалось, что все люди должны быть похожи друг на друга. На самом деле, разнообразие – это наше главное преимущество с точки зрения эволюционной биологии. Мы отличаемся внешне, цветом кожи и волос, ростом и размером, но, что более важно, отличаемся мышлением и восприятием. В современной медицине, ориентированной на болезни, врачи считают любое отклонение от среднего показателя патологией, которую необходимо лечить. Иногда это действительно имеет смысл. Например, если пища проходит по кишечнику слишком быстро или слишком медленно, когда кожа слишком жирная или слишком сухая. В других же случаях мы попросту придумываем болезнь на ровном месте. Когда изобрели западную медицину, главным объектом исследований стал трудоспособный белый мужчина. Вплоть до недавнего времени женщины участие в исследованиях не принимали под предлогом сложностей, связанных с их гормональными колебаниями в течение месяца. Для черных, азиатов и коренных жителей Америки не были должным образом представлены нормальные диапазоны лабораторных показателей. В США для них используются спорные поправочные коэффициенты, а в учебниках по кожным заболеваниям в качестве наглядных примеров неизбежно приводятся люди со светлой кожей. На самом деле то, что в медицине считается нормой, является среднестатистическим лишь для крошечного процента людей на планете. Рассмотрим понятие индекса массы тела, ИМТ, или соотношение веса и роста. Один математик ввел его более 100 лет назад для измерения группы белых мужчин. Он не предполагал использовать ИМТ в качестве маркера ожирения. Это была лишь удобная метрика для общественного здравоохранения. Мышцы весят больше, чем жир, поэтому у культуристов ИМТ выше, но они, конечно, не страдают избыточным весом. У некоторых людей может быть расстройство пищевого поведения, из-за которого они получают недостаточно питательных веществ, но при этом имеют нормальные ИМТ. Обхват талии – куда более точный способ прогнозирования того, может ли вес человека увеличивать риск различных болезней сердца и диабета. К сожалению, мы, медики, с большим трудом отказываемся от устоявшихся концепций, когда оказывается, что они устарели или даже приносят вред. Это одна из причин, по которым система здравоохранения может наносить людям травму. Мы навешиваем на пациента ярлык «не такой, как все», и называем его состояние болезнью, в то время как на самом деле он попадает в более широкий диапазон нормы. Мы придумываем ярлыки, когда человек не в состоянии полноценно функционировать в нашем капиталистическом обществе. Я работала с пациентами, которые не могут покинуть свой дом, однако публикуют в интернете рецепты, играют в компьютерные игры и пишут электронную музыку. Один делает милые поздравительные открытки. Другой присматривает за своими внуками. Организация сообществ, городское фермерство, уроки игры на музыкальных инструментах или фотографии дикой природы – существует множество способов внести свой вклад в жизнь семьи или общества. Один из вариантов – ценить человека просто за то, что он есть. Так же, как мы ценим любое другое животное, не требуя от каждой собаки, чтобы она вынюхивала наркотики, или от каждой лошади, чтобы она тащила телегу. Печально, что мы считаем человека полноценно функционирующим, только если у него имеется работа в традиционном понимании этого слова. На самом деле уже само существование является ценностью. Ценно заниматься своим личностным ростом. Ценно быть другом. Мы не ценим работу по воспитанию детей. Существует огромное множество других ролей и вариантов существования в мире, которые нам необходимо признать и подтвердить их значимость. Пример. Сэдди передвигается на инвалидной коляске с 10 лет. У нее синдром Эллерса-Данлоса и синдром постуральной ортостатической тахикардии. ПОТ. Из-за синдрома Эллерса-Данлоса девушка может вывихнуть суставы при минимальном движении. Причем не только лодыжки или колени, но даже и тазобедренный сустав или суставы в пальцах. Недавно она вывихнула челюсть. При падении несколько суставов Сэдди гарантированно смещаются. А из-за синдрома ПОТ Падает она часто. При смене положения тела ее кровяное давление резко снижается, и если Сэдди слишком быстро встанет или сядет, то может потерять сознание. Это довольно непростая медицинская комбинация. Вывих коленей происходит так часто, что даже с помощью ортеза не удается удержать их на месте. Сэдди 22. Она живет одна, и специалисты по уходу на дому надевают ей ортезы утром и снимают ночью. Дважды в неделю ей ставят капельницу для поддержания достаточного уровня жидкости в организме. Из-за синдрома Эллерса-Данлоса Сэдди часто тошнит, и она не знает, как с этим справляться. В течение дня Сэдди снимает видео для своих соцсетей о своей повседневной жизни. Она рассказывает о том, как пользоваться кухонными приборами, когда у тебя гипермобильные суставы. Еще она изучает новые теории и методы лечения ПОТ, после чего публикует то, что ей удалось узнать. Она пробует различные терапевтические онлайн-программы, после чего делает на них обзор для своих подписчиков. Когда может, она пишет в свой блог под названием «It's your little spoonie». Сэдди живет в Филадельфии, и иногда люди на улице ее узнают. Одна женщина расплакалась и сказала, что все, что пишет Сэдди, для нее очень много значит, и она помогла ей улучшить качество ее жизни. Теория ложек. Мои пациенты рассказали мне про теорию ложек. Ее нужно преподавать в медицинской школе. Теория ложек находит отклик у многих людей, страдающих хроническими заболеваниями. Если вы о ней не слышали, возможно, эта концепция окажется полезной и для вас. Создательница теории ложек Кристина Мизерандина болеет волчанкой, которая у всех проявляется по-разному. Для многих это невидимая болезнь, потому что, глядя на человека, вы можете не догадаться, что он болен. Кристина была в закусочной с подругой, которая несколько раз сопровождала ее при визитах к врачу. Когда подруга спросила у девушки, каково это – болеть волчанкой, Кристина смутилась, потому что подруга видела, как она плачет от боли. Тогда девушка схватила все ложки с их стола и соседних столов со словами, что разница между больным и здоровым человеком заключается в необходимости делать выбор, неведомый другим людям. Представьте, что в начале дня каждому человеку выдается по 20 ложек, которые он тратит на выполнение повседневных дел. Если он начинает день с низким уровнем энергии, то это равносильно тому, что вместо 20 у него всего 8 ложек. Чтобы приготовить завтрак, хватит одной ложки. Человеку, у которого много ложек, не нужно особо раздумывать о том, что еще он может сделать этим утром. Тому же, у кого запас энергии меньше, приходится хорошенько подумать о том, что он будет делать в оставшуюся часть дня. Если он не выспался, он лишится еще одной-двух ложек. Если на то, чтобы принять душ, нужно потратить целую ложку, то человек может решить не делать это каждый день. То же самое и с одеванием. Когда все ложки заканчиваются, новым взяться уже неоткуда. Возможно, вам придется пропустить какую-то встречу, чтобы впоследствии хватило сил купить продукты или заказать доставку еды. Если вы решите что-то приготовить, у вас может не остаться ложек на уборку. Кристина хотела донести до подруги, что каждый раз, когда она отменяет какие-то планы, либо просит приехать к ней вместо того, чтобы ехать куда-то на общественном транспорте, это необходимо лишь для экономии ложек. Хотя она и придумала эту теорию в отношении хронических заболеваний, я считаю, что это в равной степени применимо и к комплексным травмам. Если вашему мозгу приходится тратить много энергии на то, чтобы избежать триггеров или противостоять им, а ваше тело находится в постоянном напряжении, на это расходуются ложки. В дни, когда вам приходится иметь дело с источниками травмы, например, родственниками или бывшими партнерами, у вас будет оставаться меньше ложек на другие дела. Я использую эту теорию, чтобы помочь людям понять, что в течение дня им нужно придерживаться определенного темпа. Если какой-то симптом или событие отнимают у вас ложки, то для выполнения других задач их будет оставаться все меньше. Тут спасает тщательное планирование. Если данная метафора кажется вам непонятной, представьте, что вместо ложек у вас разряжается аккумулятор, или заканчивается топливо в бензобаке. За счет восстановления после травматических реакций можно создать дополнительный резерв, который поможет вам пережить самые трудные дни. Нейроразнообразие. Я узнала об этой концепции не в медицинской школе. Когда я училась, в нашем учебном плане такого раздела не было. Нам нужно поменять структуру медицинского образования, чтобы лучше понимать картину мира наших пациентов. Нейроотличному мозгу сложно функционировать в традиционной образовательной и профессиональной среде. Это не означает, что такие люди не являются умными. Однако мы измеряем уровень интеллекта довольно ограниченным способом. Один из общепринятых вариантов проводить различия между нейротипичными и нейроотличными людьми – это результаты стандартного теста на IQ, который глубоко несовершенен по своей природе. Теперь, когда мы понимаем, как травматическая реакция может забирать энергию от нашего думающего мозга, представьте, что вы устраиваете экзамен ребенку, испытывающему стресс. Если на этого ребенка давят родители, и ему самому хочется показать хорошие результаты, чтобы угодить окружающим, то когда мы просим его пройти тест на IQ, у него может активироваться миндалевидный комплекс. Когда это происходит, думающий мозг отключается. Существует множество аргументов против стандартного теста на IQ. Например, он не является предсказателем будущего успеха. Кроме того, в нем делается упор на такие концепции, как математика и осмысление, в то время как творческие способности и социальные навыки остаются в стороне. Он включает материалы, которые могут не соответствовать культурным традициям. Так, группа детей австралийских аборигенов показала самые высокие результаты в тесте на зрительную память, при этом едва не провалив стандартный тест на IQ. Это довольно логичные результаты, поскольку зрительная память является ключевым фактором выживания, когда вы обитаете в пустынной местности, где очень мало ориентиров. Интеллект зависит не только от культуры, но и от ситуации, контекста и времени. Невозможно все это измерить каким-то одним числом. Теперь, когда мы разнесли идею нейротипичности в пух и прах, перейдем к концепции нейроотличных людей. Изначально этот термин охватывал людей, попадающих в так называемый аутистический спектр, что подразумевает навешивание ярлыков на обоих его концах. Когда я училась на медика, эти ярлыки, например, синдром Аспергера, зависели от функциональных способностей человека с аутизмом. Хотя мы и отказались от этих дискриминирующих терминов, наряду с идеологией Евгеники Ганса Аспергера, идея функциональности остается неотъемлемой частью диагностики аутизма. Как вы помните, функциональными медицинские специалисты называют тех, кто в состоянии проходить традиционное школьное обучение и ходить на оплачиваемую работу. Понятие «нейроотличные» теперь включает и людей, страдающих различными психическими заболеваниями, которые могут помешать добиться успеха в традиционной когнитивной деятельности. Сюда относятся такие вещи, как синдром дефицита внимания, СДВГ, дислексия, трудности с чтением, а также такие психические заболевания, как шизофрения и диссоциативные расстройства. Любой человек, относящий себя к нейроотличным людям, вероятно, сталкивался с травмами в традиционной учебной среде, у себя на работе или в рамках системы здравоохранения. Общество не смогло по достоинству оценить все разнообразие человеческого разума. В мире так много людей с различными диагнозами, которые их стигматизируют, что мне кажется, будто мы забыли, что разнообразие является преимуществом для любого вида. Нейроразнообразие также дает значительные индивидуальные преимущества. Одно из нейроотличных качеств, являющихся прямым результатом перенесенной психотравмы, это повышенная чувствительность. Таких людей еще называют эмпатами. Не все идентифицируют себя с одним из этих терминов. Этот нейронный контур формируется в мозге, когда ребенку приходится считывать комнату, чтобы оставаться в безопасности. Его мозг учится распознавать эмоции и намерения людей в целях самозащиты. Некоторым детям приходится игнорировать свои инстинкты самосохранения, так как они застревают в какой-то ситуации. Они учатся подавлять свою интуицию, после чего им трудно понять, можно ли доверять тому или иному человеку. Такие люди считывают эмоции каждого, кто попадает им на пути. Хотя это и может приводить к сенсорной перегрузке, данный навык может стать важнейшим источником сострадания и заботы. Многие люди с этой особенностью выбирают профессию, связанную с помощью другим людям, и зачастую становятся психологами. В данной области, да и вообще в жизни, эмпаты учатся не игнорировать собственные эмоции, при этом максимально чутко реагируя на эмоции других людей. В результате у некоторых развивается сверхчувствительность даже к собственным эмоциям. Я подозреваю, что улавливание эмоций других людей – это наш следующий эволюционный шаг. Исследования показывают, что такие животные, как собаки, дельфины и лошади, способны демонстрировать соответствующую мозговую активность. Логично, что на это способны и люди, однако мы подавили в себе эту способность. Существует одно любопытное явление под названием синестезия. Некоторые люди могут воспринимать цвета в виде цифр или слышать буквы как музыку. Их мозг связывает между собой два нейронных контура, которые разделены у других людей. Я встречала человека, у которого была зеркальная синестезия эмоций. Он мог считывать эмоциональную историю человека и его текущее состояние, глядя на выражение его лица. Это просто поразительный уровень чуткости. Что, если мы перестроим модель инвалидности с учетом нейроразнообразия? Как сделать так, чтобы существующие системы и политики подходили для всех? Если у 1/5 всех людей мозг работает не так, как у всех, действительно ли нужно говорить об особых потребностях? Или, может, достаточно называть их просто потребностями? Когда мы в полной мере осознаем, что эволюция любит разнообразие, то сможем целенаправленно поменять структуру нашего общества, чтобы приветствовать эти способы существования и поддержания отношений. Упражнение «Суперспособность». Я узнала об этом упражнении в книге Брене Браун «The Gifts of Imperfection» – «Дары несовершенства». Идея заключается в том, что ваши слабые стороны на самом деле являются вашими суперспособностями. Объясню, как это понимаю я на своем примере. Один из моих минусов заключается в том, что я могу быть довольно критичной по отношению к себе и другим. У меня очень высокие требования к себе. Я ожидаю впечатляющих оценок в школе и не допускаю ошибок на работе. Я предъявляю такие же стандарты к другим. Мне трудно принять ошибки, особенно в медицинской среде. Когда я задумалась о том, как перефразировать мою склонность к критике в суперспособность, то поняла, что я очень добросовестный человек. Я горжусь тем, что тщательно выполняю любые порученные мне задания. Мне проще относиться к себе с состраданием, когда я думаю об этой слабой черте, склонности к критике, как о чрезмерно активной форме перфекционизма. Во время прохождения онлайн-курса, связанного с книгой Брене, я нарисовала две версии этой суперспособности, продемонстрировав, что это две стороны одной медали. В суперверсии у меня было 8 рук, которыми я жонглировала разными предметами. В более негативном варианте была представлена ведьма, тычащая в людей своим костлявым пальцем. Теперь, когда я замечаю, что начинаю кого-то критиковать, коллег, родных или друзей, я отношусь к этому проще. Я себя сдерживаю, но вместе с тем понимаю, что стремлюсь все делать добросовестно и жду того же от других. Какие свои кажущиеся минусы вы можете представить в виде ваших преувеличенных сильных сторон? Как вы могли бы убавить громкость этой характеристики, чтобы она приносила вам больше пользы? Многие качества – это лишь проявление вашей реакции на травму. Так, в школе надо мной часто издевались, в результате чего я стала стремиться к совершенству, чтобы меня хвалили за ум и эрудицию. Хотя это привело к обратному эффекту. Ботаников никто не любит. Здорово определить так называемые слабые стороны как механизмы, с помощью которых ваш мозг пытается обеспечить вашу безопасность. Если это часть спектра «бей, беги» или «замри», то связь очевидна. Однако для таких вещей, как перфекционизм, все не так однозначно. Возможно, мне хотелось как можно сильнее отличаться от школьных задир, чтобы их удары по моей самооценке были не столь болезненны. Моя тактика сработала не полностью, однако она подарила мне потрясающую трудовую этику и обеспечила достаточно хорошие оценки, чтобы поступить в медицинскую школу. Как мнимо слабые стороны помогают вам? Смысл этого упражнения заключается в развитии сострадания к себе. В том, чтобы искренне верить, что вы делаете все, что в ваших силах. Я в это верю. Мы все верим. Поиск способов проявления сострадания к себе – это противоядие от чувства стыда. Стыд – это самая глубокая рана, которая может остаться после травмы. Причем зачастую этот стыд принадлежит не вам, но он никуда не девается. Одним из популяризаторов идей сострадания к себе является доктор Кристин Нефф. Она написала книгу на эту тему и разместила на своем сайте несколько бесплатных упражнений. Работу со многими своими пациентами я начинаю с упражнений на сострадание к себе, в основе которых лежит прежде всего восточная философия, делающая акцент на сострадании. Когда вы осознаете, что ваш мозг пытается вас защитить, что ваши рефлекторные реакции на травму являются адаптивными, вам будет легче понять, что в этом нет вашей вины.